Глава 50. Марк. Даже в самых отчаянных мечтах я не мог предположить, что сделаю ей предложение, толком не поговорив и не узнав, как и чем она жила все это время. Но слова вырвались раньше, чем я смог проконтролировать их движение. А взять их обратно я не мог. Откровенно говоря, я и не хотел. Ее ответ был предсказуем. Я вообще удивлен, как она не сбежала от меня. Пару дней назад я кричал на нее в кафе, предъявлял претензии и обвинял во всех своих бедах. А сегодня внезапно предлагаю руку, сердце и неопределенное будущее с инвалидом. Но все же, почему нет? Почему не «я подумаю»? Или «Марк, сейчас не лучшее время, давай обсудим это потом». Почему так категорично? Мне показалось, что я больше удивился, чем расстроился. «Марк, ты слышишь меня?» Я убрал коробочку в карман и пару раз быстро моргнул, избавляя себя от мучительных мыслей. «Прости, что заставил тебя отвечать на этот вопрос. Я не думал, что... Точнее, я не хотел, чтобы... Да почему же мне стало так трудно выражать свои мысли вслух? Почему, когда я думаю, что можно сказать, я практически превращаюсь в поэта с красивыми речевыми оборотами? Но стоит только открыть рот, как все слова исчезают. Я снова пятилетний мальчик, который вчера научился складывать слова в предложения, и то делает это не очень уверенно. «Марк, ты же снова меня не слушаешь», — неожиданно тепло улыбнулась Кейт. «Я не выйду за тебя замуж. До тех пор, пока ты не дашь себе шанс встать на ноги и не встанешь, как положено, на одно колено. Подожди». Я хотел ее перебить, но она остановила меня. «Послушай меня, пожалуйста. Я скажу тебе это лишь один раз. Выбор будет за тобой. Распоряжаться своей жизнью вправе только ты и никто другой. Мое отношение к тебе не изменится, независимо от того, согласишься ты посетить врача или нет. А вот твое будущее напрямую зависит от этого решения. Поэтому прошу еще раз, послушай меня, пожалуйста». «Сложно сконцентрироваться на словах, когда твое сердце разбито», — заметил я. «Ты попробуй разбей стакан, а потом...» «Забудь про стакан», — попросила Кейт, слегка поморщившись. «Это тебя Том научил? Он очень любит это сравнение. Постоянно мучил меня и сестру этими «разбей, извинись, и ничего не получится». Склеим мы и стакан, и сердце. Оставь красивые сравнения кому-нибудь другому. Например, будущему сыну или дочери». Кейт набрала в легкие побольше воздуха, чтобы начать говорить. Я видел, что ей выразить свои чувства было так же трудно, как и мне. Но мы уехали подальше от городской суеты именно для того, чтобы поговорить и расставить все точки над «и». «Марк, послушай, если я сейчас скажу тебе «да», то все, о чем ты будешь думать, это о том, что я люблю тебя таким, какой ты есть, и не стоит ничего менять. И поверь мне, я действительно люблю тебя таким, какой ты есть. Будешь ты сидеть в инвалидном кресле, или же лишишься рук или памяти, для меня это не имеет никакого значения. Свой выбор я сделала давно, а окончательно убедилась в том, что назад пути нет, когда собиралась сесть в тот самолет. Потом случилось то, что случилось, и жизнь перевернулась с ног на голову. Все, что мы с тобой планировали, рухнуло, превращаясь в пыль. Безнадега, которая окружала меня в больнице, казалась бесконечностью. Я не видела выхода из сложившейся ситуации. Потом начались запреты отца. Я узнала, что во мне живет частичка тебя, и поняла, что это и есть тот самый лучик надежды, способный собрать пыль воедино и снова из нее что-то построить. Я знаю, что для тебя есть только одна причина встать на ноги. Это снова сесть в самолет и самостоятельно поднять его в воздух. Ни я, ни будущий ребенок не станут таким стимулом, как вероятность вернуться к полетам. А ты в это не веришь, ведь так? Я кивнул, не желая перебивать ее. Кейт говорила сложно, но красиво. И в ее словах крылась истина, от которой было невозможно спрятаться. «Так вот, Марк, я хочу, чтобы ты поверил в себя. Не в меня, не в вероятность полетов. В себя. Я могу любить инвалида, хотя, возможно, это не так просто, как мне кажется. Ведь жизнь наложит много ограничений. И пока я не до конца осознаю, каких именно. Но я с этим справлюсь. А вот справишься ли ты? Будешь ли ты любить себя таким, какой ты есть сейчас? Будешь ли ты даже спустя 10 лет радоваться мелочам, и все так же шутить и прятаться за маской сарказма. Не будешь ли ты винить меня или себя в том, что ты не использовал свой шанс? Да, я не представляю, что ты чувствуешь, думая, что снова сможешь ходить, и что почувствуешь, если эта надежда рухнет. Но что, если получится? А что, если нет? — вымученно сказал я. Что, если я навсегда останусь в этом кресле? Не смогу самостоятельно передвигаться, не смогу держать на руках ребенка и делать с ним первые шаги. Что говорить о будущем, если сейчас я не могу даже обнять тебя? Неправда. Это тебе под силу, — ответила Кейт. Если перестанешь зацикливаться на том, чего ты не можешь, и постараешься подумать о том, что тебе доступно, возможно, тогда смысл жизни покажется тебе более глубоким. Марк, прошу, дай себе шанс. Не ради меня, не ради самолетов, а ради себя самого. Тогда ты выйдешь за меня замуж? Спросил я, чувствуя, что Кейт не просто так ответила «нет». Она никогда не делала ничего просто так. И своим «нет» она пыталась решить мои проблемы, не думая о себе. «Ты вообще слушал меня?» — рассмеялась она, когда раздался стук в дверь. «Ужин принесли». Она встала из-за стола и направилась к двери. Несмотря на то, что мне не хватало физического контакта, после того, как я попросил у Кейт разрешения прикоснуться к ее животу, внутри которого билось сердце моего ребенка, больше я ни на что не решался. Когда для любого шага тебе нужно развернуть кресло, найти удобное место, попросить что-то, потребность в контакте сходит на нет. Слишком много сложностей нужно преодолеть для того, чтобы просто обнять человека. Возможно, Кейт права в том, что я должен дать себе шанс, чтобы эти сложности остались в прошлом. «Может быть, прогуляемся?» — внезапно спросил я. «Ночью?» — удивленно посмотрела она на меня. «А что мешает нам прогуляться ночью? Посмотри, как там красиво!» «Действительно, ничего не мешает», — легко пожала она плечами. «Я только потеплее оденусь». Она развернулась в сторону комнаты, а потом снова повернулась ко мне. «Тебе помочь одеться?» «Буду благодарен, если поможешь мне надеть что-то на ноги. Ведь я их не чувствую, но вроде как их нужно держать в тепле. А с курткой я справлюсь». «Отлично. Замотаю твои ноги одеялом», — улыбнулась Кейт. «Странно. Это было весьма унизительно. Просить любимую женщину надевать мне обувь. Но в то же время это было так естественно. Хотя в глубине души мне все равно казалось, что ей рано или поздно это надоест. «Марк, я знаю, о чем ты думаешь», — крикнула Кейт уже из другой комнаты. «Если не прекратишь думать, что мне скоро все это надоест, то тебе придется слушать мои речи еще много-много раз». Выйдя на улицу, я словно открыл дверь в прошлое. Снежной лавиной меня накрыли воспоминания о том, как однажды мы гуляли с Кейт по заснеженным Альпам, как загадывали желания под бой курантов, как строили будущее, намечали планы. Ни я, ни она не думали, что следующий год будет совсем не таким, каким мы его представляли. Это было не то, что больно. Это было слишком обидно, слишком невыносимо думать о том, какой могла бы быть жизнь. Кутаясь в теплый шарф, Кейт везла мое кресло, под колесами которого скрипел снег, а сами колеса оставляли длинный двойной след на дороге, напоминая о том, что не все пути в нашей жизни пересекаются друг с другом, но иногда они следуют рядом, никогда не расходясь. Снег прекратился, представляя нашему взору темно-синее небо и россыпь звезд на нем. Несмотря на холод и ветер, пронизывающий до костей, я не чувствовал, что замерз. Несмотря на то, что Кейт отказалась выходить за меня замуж, поставив мне довольно справедливые условия, я не чувствовал ни грусти, ни отчаяния. Я наслаждался моментом близости, которую нормальному здоровому человеку испытать не суждено. И слава богу, что не суждено. «Марк», — Кейт остановилась и обошла меня. «Прошлый Новый год мы встречали здесь, неподалеку, помнишь?» «Конечно». «Я именно его и вспоминаю сейчас, наслаждаясь уединением с тобой. Что ты загадал тогда? Скажи мне, сбылось?» «Сбылось ли?» «Я загадал, чтобы этот год был незабываемым, чтобы было что вспомнить, о чем говорить и о чем рассказать детям. Сбылось. Такой год забыть не получится никогда. Вот только нужно было уточнять у Вселенной, что именно я имею в виду. Кажется, она поняла меня не так, как я хотел. «Я загадал незабываемый год», — признался я. «Не планировал, чтобы он стал незабываемым настолько, но вроде как желание сбылось, да?» Кейт рассмеялась, садясь на корточки напротив меня. «Ты можешь сесть мне на колени», — приглашающе протянул я руки. «Даже если ты весишь уже как два человека, то я этого не почувствую. Есть плюсы, да?» «Издеваешься?» — спросила Кейт, аккуратно опускаясь на мои ноги. В ее глазах читался страх, как будто она думала, каково это. «Не чувствовать, что на твоих коленях кто-то сидит. Я, между прочим, похудела, потому что меня постоянно тошнит». «Ничуть не издеваюсь», — сказал я, обнимая и прижимая ее к себе, понимая, как странно мы можем выглядеть в глазах других людей. «Ночью, посреди дороги. Не заметил твою тошноту, когда ты ел ужин за троих. Потому что впервые за эти дни у меня появился аппетит», — шутливо толкнула она меня в грудь. «Значит, вплоть до рождения ребенка будем жить здесь и есть то, что тебе по душе», — сказал я. «Только мне нужно будет вернуться на работу», — сокрушенно призналась Кейт. «Ты работаешь?» — ужаснулся я. «С ума сошла. Когда вернемся домой, будешь отдыхать. Заодно поможешь найти нам новый дом». «Конечно, я работаю», — удивилась Кейт его вопросу. «Я же не больна. Деньги с неба не падают». «Мне падают», — сказал я, прижимая ее к себе. «Авиакомпания выплатила мне внушительную сумму как единственному выжившему. Бонус за потерю ног. Я почти миллионер». «Очень смешно», — проворчала Кейт. «Зачем тебе новый дом?» «Я...» «А зачем мне новый дом?» Когда я задумался о смене жилья, я и не думал, что в мою жизнь войдет не только женщина, которую я любил, но и ребенок. И уж точно я не думал, что задумаюсь о том, что встану на ноги. Возможно, дом тоже заслуживает второго шанса. «Кажется, уже незачем», — ответил я после недолгой паузы и притянул Кейт за затылок, чувствуя, что ее губы коснулись моих раньше, чем это успел сделать я. В этом поцелуе смешались все чувства. Боль, одиночество, страх, обида и грусть. Все то, что не получалось выразить словами, было вложено в этот поцелуй. В этот момент я остро ощутил, как мне не хватало Кейт, как я скучал по ее рукам, по ее глазам и губам. «Я согласен», — внезапно сказал я, прерывая поцелуй. «Я сделаю это». «Что?» Кажется, Кейт не понимала, о чем я говорю, полностью отдавшись во власть ощущений. «Что сделаешь? Что это? Может быть, мы пойдем в дом?» «Вообще-то я имел в виду, что согласен на очередное лечение, но твоя идея мне нравится намного больше». «Ты неисправим», — улыбнулась она, слезая с колена, направляя кресло в сторону дома. «Я неисправим», — притворно возмутился я. «Я спокойно сижу в кресле, а вот ты, кажется, уже вовсю представляешь, что именно я тебе предложил». «Стукнуть бы тебя за твои шутки», — снова засмеялась она. «Ты же знаешь, что бить беспомощных противозаконно», — спросил я, когда мы были уже у дома. «Сейчас я проверю, насколько ты беспомощен», — ответила она, открывая дверь в дом, а после запирая ее на ключ, а вместе с ней запирая дверь в прошлое. Уже в спальне я осознал, что так и не спросил Кейт, что же она загадала на прошлый Новый год.